Ох, Макс, знал бы ты, что он творил, этот мертвый засранец. — И что же? — с любопытством спросил я. — Тебе бы понравилось, — буркнул Мелифару. Мне показалось, что он немножко смущен, вот уж не думал, что такое возможно. — Ты сейчас похож на юную леди, которая не решается рассказать мамочке о своем первом свидании, — ехидно сказал я. — Можешь себе представить, ты попал почти в точку, — неожиданно рассмеялся он. — Ладно уж, поскольку я все равно должен поведать об этом всему тайному сыску, лучше начать с тебя. После твоих комментариев мне уже все будет нипочем. Видишь ли, сей грешный призрак появился в моей спальне в тот момент, когда я вспомнил о том, что должен проделать настоящий мужчина, обнаружив в своей постели собственную любимую жену. — А что он должен проделать? — я старательно изобразил на своем лице заинтересованное выражение. Потом не выдержал, махнул рукой и рассмеялся. «Да уж, не совсем подходящий момент, чтобы бороться с какими-то привидениями. Могу тебе только посочувствовать, бедняга». «Если бы он просто появился. Не думаю, что мы б его заметили», — сухо сказал Мелифаро. «Этот сволочной призрак решил прокомментировать происходящее». Я не выдержал и рассмеялся. Мелифаро попробовал обидеться, но через несколько секунд понял, что его таланты в этой области весьма ограничены, и криво улыбнулся. «Ну да», — кивнул он, — «сейчас мне и самому смешно, но слышал бы ты, что он мел». «А что он мел?» — восхищенно спросил я. «Знаешь, если я начну его цитировать, то, наверное, покраснею. Да и ты тоже», — вздохнул Мелифаро. «И я? Ну, на твоем месте я бы не очень на это рассчитывал». Мелифаро смерил меня скорбным взглядом мудрого старца, который пытается объяснить своему малолетнему правнуку, что жизнь вовсе не такая уж простая и приятная штука, как это может показаться в его нежном возрасте. «Давай, мужик, стукни ее головой о стенку и по самой помидоры», — гнусаво произнес он. Были и другие высказывания, это еще самое приличное из всего набора. Полагаю, что заниматься любовью в присутствии дюжины пьяных матросов было бы гораздо приятнее и спокойнее. Ты не очень обидишься, если я не стану продолжать? — Не очень, — я сочувственно покачал головой. — Надеюсь, ты его быстро заткнул? — Да, довольно быстро, — сухо ответил Мелифаро. — Если не считать, что в течение первых 2 минут я тупо смотрел на эту полупрозрачную дрянь и хватал ртом воздух. — Ты имел на это полное право, — вздохнул я. — А Кенлих? Если уж ты до сих пор в шоке, могу себе представить, что с ней творится. — Ничего подобного! — Мелифаро неожиданно рассмеялся. — Сначала Кенлих просто испугалась. Она ведь еще никогда в жизни не видела привидения. А потом, когда я очухался и кое-как испепелил эту сволочь, девочка тут же успокоилась и принялась успокаивать меня. Можешь вообразить? Кажется, Кен просто не придала его болтовне никакого значения. «Могу ее понять», — улыбнулся я. «Когда я сам впервые в жизни увидел привидение, мне тоже было абсолютно все равно, что оно говорит. Сам факт его существования настолько меня потряс, что все остальное уже не имело значения». «Вообще ты прав», — задумчиво согласился Мелифаро. «А я-то удивился, что у девочки оказались такие железные нервы. Знаешь, наверное, я просто уже привык постоянно иметь дело со всякими потусторонними тварями». — Ну да, и тебе не пришло в голову, что для Кенлиха это была просто встреча с призраком. Какая к черту разница, что он там говорил? Думаю, она не очень-то прислушивалась к его бормотанию. — Надеюсь, — вздохнул Мелифаро. — В противном случае у девочки могут появиться самые идиотские представления об отношениях между мужчиной и женщиной. — Думаю, они у нее уже давно вполне идиотские, — ехидно вставил я. — После совместной жизни с тобой... Даже не решаюсь вообразить. «Что, ты решил продолжить дело Джуба Чебабарга?» — устало спросил он. «Имей в виду, чудовище, мне пока не смешно». «Ничего, зато мне вполне смешно», — оптимистически заявил я и задумчиво уставился в свою кружку. Все это действительно было весело, но у меня возникало такое странное чувство, что на самом деле история о распоясавшемся призраке Джубы Чебабарго не относится к разряду служебных анекдотов, над которыми можно несколько дней смеяться, а потом забыть. Мелифаро, понимающе кивнул. «Сейчас я ужасно жалею, что так разозлился. То есть злиться я мог сколько угодно, а вот испепелять эту сволочь мне не следовало. Сначала я должен был его допросить. В этой истории много странного. Начать хотя бы с того, что в Нунде не так уж часто умирают заключенные. Это при первых Гуригах там была настоящая каторга, а теперь Нунда вполне приличное местечко. И потом, все люди рано или поздно умирают, но отнюдь не каждый покойник становится привидением. Особенно таким экстравагантным.